Глава восьмая. «Твою мать!» — первое, что вырвалось из уст Дреда, когда он пришел в себя после падения. «Вроде все верно сделали. Должны были мягко приземлиться на остатках топлива, а в итоге корабль...» «Нора?» Его сердце тут же начало бешено колотиться. Он начал крутить головой в поисках своей напарницы, но никак не мог ее найти. Паника накрыла его, а голова, особенно после удара о приборную панель, работала невероятно плохо. Но все же он смог заметить, что ремни безопасности были срезаны, а это говорило ему только об одном — девушка жива. Когда он смог окончательно прийти в себя, то постепенно начал ориентироваться в пространстве. Корабль был накренен, причем был неприятный запах, словно где-то разлилась какая-то техническая жидкость. Был слышен шум где-то со стороны внутренних помещений. Срезав ремни, Дред навалился на приборную панель. Тут же снова вспышка страха, контролируемого. Он опасался, что мог активировать одно из орудий, но пронесло. Питание на корабле отсутствовало, собственно, как и связь. Сообщить о падении было невозможно, да и с Норой переговорить тоже, ибо даже личные квантовые каналы из-за сильного воздействия не работали. Поднявшись на ноги, Дред направился в сторону шума. После удара головой его мутило, а ноги плохо слушались, но все же он находил в себе силы, чтобы идти под 30-градусным углом вверх. Но пару раз ему пришлось остановиться, чтобы отдышаться и дать своей голове немного привыкнуть к такой ориентации. «Да где этот чертов автомат?» — послышался возмущенный голос девушки, что удивило парня не меньше, чем сам факт поиска ею оружия. «Да он должен был быть тут!» Пройдя еще пару метров, приложив к этому максимум усилий, Дред смог добраться до складского помещения, где сейчас вовсю орудовала Нора. После неудачного приземления тут все было вверх дном, даже учитывая тот факт, что тут расширение пространства. Оно не спасало от лишнего воздействия. Стрелок молча присоединился к поискам, начал перекладывать наиболее тяжелые предметы, если их находил. Да, ему было плохо, но ситуация, по его мнению, была такова, что время ныть еще не настало, пока еще были мгновения для подготовки к чему-то худшему. Чему именно, он не понимал, но Нора просто так бы не искала оружие. Слишком она сдержанная и рассудительная, при этом могла хорошо планировать дальнейшие шаги. Через 2 минуты поисков оружие было найдено, а еще через 3 достаточное количество боеприпасов к нему. Далее несколько минут снаряжения запасных магазинов, после чего напарникам удалось покинуть складское помещение. Запах. Тут же проговорила Нора, посмотрев себе на ноги. Там была жидкость, похожая на масло. Сложно было определить, когда света не было. Лишь аварийное питание от аккумуляторов. Но по звуку и виду очень сильно на это походило. Тут же она определила направление, куда именно масло течет. Сложила 2 плюс 2 и со всех ног направилась в сторону десантного отсека. Дред рванул следом. Он не понял, что произошло, но своему командиру он доверял всецело. Если она решила дать дёру, то и ему следует сделать то же самое. У него был свой девиз «Действуем сейчас, сожалеем после», и это ему помогало выживать в самых трудных ситуациях. Менее минуты, и оба были на свободе. Вокруг был только песок, ничего более. Где-то вдали виднелись какие-то горы. Но это могла быть игра света, его преломление, оптическая иллюзия, но она послужила хорошим ориентиром для того, чтобы просто выбрать направление для бега, и они бежали. Долго, упорно, старались как можно дальше убраться от корабля. «Ложись!» — внезапно крикнула Нора, практически мгновенно после странной яркой вспышки. И не зря она это сделала. Расстояние было не слишком большое, чтобы их не снесло. Если бы они стояли. Корабль взорвался. Ядерный реактор рванул не хуже любой ядерной боеголовки. Это один из немногих случаев, когда мирный атом стал оружием. Благо, планета была не заселена. Хотя датчики у обоих напарников показывали, что тут приемлемое содержание элементов в воздухе. «Какого хрена сейчас произошло?» Когда все закончилось, песок почти с головой укрыл обоих. После чего Нора смогла еле-еле подняться на ноги, еще лежа в песке, уточнил Дред. «Из-за масляного баллона, который находился...» «Да неважно, где он находился», — вздохнула девушка, у которой датчики на броне все еще регистрировали невероятно высокий радиоактивный фон. «Масло потекло. Попало в реактор. Он хоть и был остановлен, но все еще были работающие механизмы. Я видела, что там что-то искрило. Причем хорошо искрило. Искра попала на масло. Причем много-много раз, видимо. И то загорелось. От загорания и рванул реактор. Благо, нам удалось на 7 километров убежать». «7?» — удивился Дред, потрогав свою голову. «Даже не заметил». «Потому что я тебе через броню вколола небольшой тюбик лекарства», — вздохнула она. «Если ты не видел, у нас сбоку есть отсек специальный, чтобы инъекции вводить. Так вот, пока ты был в отключке, я тебе несколько инъекций и сделала. Благодаря этому ты выжил. Броня не успела активироваться. Ты разбил себе голову. Пошла кровопотеря. Я еле-еле смогла ее остановить. В общем, с днем рождения, наверное». «Спасибо», — отрешенно ответил и грустно усмехнулся Дред, после чего похлопал себя по щекам и, выбравшись из-под песка окончательно, решил уточнить у Норы. «Так что дальше делать будем?» Нора посмотрела в сторону еще не до конца развеявшегося ядерного гриба, после чего направила свой взор в сторону гор, которые были видны, по крайней мере, сейчас. Что-то от корабля найти было невозможно, так что выход был один, из-за чего решение она смогла принять довольно быстро. «Связи нет. Думаю, ты это уже понял», — помотала она головой, после чего увидела, что ее товарищ без шлема. «Ты совсем идиот?» «Что?» — тут же удивился тот, а потом увидел направление, куда тут же показала рукой Нора. А она показывала в сторону ядерного гриба. Дред сначала не понял, что девушка от него хотела. Голова все еще туго соображала, а потом до него дошло. Он был без шлема, возле крайне опасного в плане радиоактивности места, и тут же активировал шлем. «Но зато свежим воздухом подышал», — усмехнулся он. «Ладно, слушаю дальше. Проверку организма запустил». «Молодец», — тяжело вздохнула девушка. «Так, короче, дело к ночи. Нам нужно найти возвышенность. Кроме тех», — бросила она теперь рукой в сторону гор, «у меня других вариантов нет». «Тут, как мне кажется, что-то глушит сигнал, и мне это крайне не нравится. Возможно, тут есть какая-то станция, возможно, что-то еще, не знаю. Но эта планета никогда не была обитаемой». «И при этом тут нормальный для дыхания состав воздуха», — тут же подметил Дред. «И это тоже странно. Я об этом первым делом подумал, но теперь мне кажется, что тут где-то есть устройства, которые регенерируют кислород». «А также нагоняет атмосферу». «Скорее всего», — кивнула девушка. «Но в любом случае нам нужно идти». Дред кивнул и решил пойти первым. С каждой секундой он чувствовал себя все лучше и лучше, что его напрягало. Сканирование организма ничего подозрительного, кроме как повышенную регенеративную способность, не выявило. Даже радиоактивных веществ не было замечено, измененных радиацией. «Ничего». Словно облучение только помогло ему стать сильнее в какой-то степени. Тут он начал вспоминать историю, ту, что читал в закрытых архивах, пробираясь туда по ночам. Ему нравилось это дело. Это риск, причем риск, который приносил пользу. Так он узнал о многом, что было в докосмическую эпоху. Но когда он слушал командора Маркуса, понимал, что у него знаний в разы меньше. Но все же он знал, что люди на Земле были мутантами, как и большая часть живых организмов. Странное излучение меняло людей, и отголоски этих изменений влияли на жизнь до сих пор. Взять только Нору. Хотя и она знала про это излучение. Хотя большая часть обывателей даже не подозревала об этом. Зачем им знать? Это было давно, сейчас важно другое. Цены на те или иные продукты, мнение окружающих. «Горы даже не приближаются», — спустя час проговорила себе под нос Нора. «Странно даже. И на иллюзию не похоже. Иначе бы развеялась уже спустя столько времени». «Может, это мы просто медленно идем?» — на всякий случай уточнил Дред. «Подожди. Какая тут гравитация?» «Примерно полторы земных, а что?» Уже в своей обычной спокойной манере проговорила Нора. Тут же Дред уселся на песок и начал что-то бубнить себе под нос. С помощью сканирования, сложных расчетов, своих знаний он смог через 10 минут сделать один важный вывод. Планета просто больше привычных людям. Входит в разряд суперземель, о чем он тут же сообщил своей напарнице, на что та отреагировала сдержанно, но было слышно, как она себя шепотом костерила. «Почему я сразу не подумала?» В конечном итоге тяжело вздохнула она. «Теперь неудивительно, что горы даже не приблизились. Радиус в 3,5 раза, говоришь, больше земного?» «Ага», — кивнул Дред, довольно проговорив, после чего пояснил. «Голова думать начала. Прям приятное ощущение. Хоть я из того народа, который вроде мало думает, но все же рад, что мозги на месте». «Да чего только стоит твой девиз», — усмехнулась Нора. «Полностью описывает твое происхождение. Ну да ладно. У нас есть хоть какие-то запасы пропитания?» «У меня с собой 5 батончиков, которые могут по питательности заменить суточный рацион. Ну и небольшой запас воды в броне», — практически сразу дал ответ Дред. «Больше ничего нет. Хватит на пару недель выживания. Одного меня. Нужно быстрее выбираться отсюда». «Думаю, ядерный взрыв смогут засечь с орбиты», — посмотрела в сторону голубоватого неба девушка. «Нас найдут. Главное — дать сигнал и не уходить особо далеко от того места, где мы этот сигнал дадим». «Логично», — кивнул Стрелок. «Тогда горы идеально подойдут. Вот только, по моим подсчетам, нам до них идти примерно 15-20 часов. Учитывая силу притяжения, усталость будет только нарастать, так что отдыхать придется часто». «И сейчас время для отдыха закончилось», — с легким вдохновением проговорила девушка. «Поэтому ноги в руки и вперед покорять этот мир». И буквально 30 шагов пара успела преодолеть, после чего попала в зыбучие пески. Вот только в обычных условиях они смогли бы лечь и спокойно проползти, но они попали в очень тонкий слой песка, из-за чего моментально провалились вглубь. Это был обычный воздушный пузырь, который и стал ловушкой для этой пары.